а жена Ивана и княжна Екатерина к пострижению в монастырь. Но Анна Иоанна не хотела заливать кровью ступени трона, по которым только что дошла до власти, не хотела омрачать светлое начало своего царствования казнями. И виновные были помилованы. Их отправили в ссылку в далекие сибирские дебри, в тот самый Березов, из которого должны были по приказанию императрицы возвратить семейство Меньшикова. Почти в тот же самый день, когда Долгоруких отправили в далекую ссылку, Василий Матвеевич Борятинский обвенчался с княжной Анной. Свадьбу отпраздновали с небывалой пышностью. Старики Рудницкие не пожалели денег, чтобы на славу отпраздновать великий, давно жданный день. Дом Рудницких положительно сиял, освещенный целыми сотнями свечей. Сияли и лица бесчисленного количества гостей, с веселым шумом наполнивших гостеприимные залы. Сияли и лица молодых, переживших столько тревог и бедствий, пока, наконец, судьба сжалилась над ними и привела их к мирной пристани семейного счастья. Княжна Анна снова похорошела, снова расцвела, и по ее оживленному веселому лицу трудно было угадать, что это та же самая красавица, теперь с такой ласковой улыбкой, разговаривающая с мужем. Несколько месяцев тому назад она готовилась к смерти и выглядела какой-то бледной тенью. «Ах, Вася!» — говорила она, прижимаясь к мужу всем своим стройным телом. «Наконец-то Господь сжалился над нами. Поверишь ли, мне иногда кажется, что все эти последние дни — не что иное, как отрадный сон. Я боюсь, что вот-вот сон отлетит. Раскроешь глаза, и снова наступят те же безотрадные муки, то же горе, которое чуть не привело меня к могиле». И она невольно вздрогнула. «Полно, голубка, отгони эти печальные мысли. Скорее нужно считать сном это минувшее время», — договорил Борятинский. «Теперь для нас наступили дни безоблачного счастья. Не будем же отравлять его сомнениями и опасениями. А ты не думаешь иногда о Долгоруком? Ты не боишься, что Господь может наказать за его убийство? Ведь убийство — большой грех», — тихо заметила Анна, опять вздрагивая. Борятинский задумался на мгновение, потом резко тряхнул головой и ответил: «Нет, голубка, не боюсь. Я верю, что так было суждено. Меня, именно меня Бог выбрал, чтобы наказать этого человека. И я его убил. Меня не за что Господу карать. Такова была Божья воля». Анна облегченно вздохнула и крепко пожала своей маленькой ручкой его руку. В это время толпа гостей зашевелилась, и к молодым, прихрамывая, подошел старик Борятинский с полным бокалом в руке. «Ну, детки, — сказал он, — пью за ваше здоровье. Будьте счастливы!» Он поднес бокал к губам, пригубил, но тотчас же воскликнул: «Горько! Подсластить не мешает!» А за ним и все гости, весело улыбаясь, тоже закричали: «Горько! Горько!» Василий Матвеевич наклонился к жене и долгим поцелуем припал к ее розовым губкам. Конец книги.